Алданов Бунину 28 июля 1947 года. Ради Бога, не говорите о вашей близкой смерти. Вы мне этого не сделаете. Какова будет моя жизнь, если я вас переживу? Философская книга моя подвигается. Пусть выйдет посмертным изданием. Философская книга «Ульмская ночь». По-моему, каждый писатель должен что-либо оставить для посмертных изданий. Так хоть забудут совершенно не раньше, как через полгода после безвременной кончины. Со всем тем я за эти 10 месяцев в Европе написал и 3 рассказа. Один в ближайшем номере нового журнала. Для этих рассказов, для 2 из них, я и ездил в Германию. И вы совершенно справедливо скажете, что ездить для таких шедевров не стоило. Рассказы плохие. Астролог номер 14 и оставшийся неопубликованным рассказ «Свастика. Серп и молот». Перечитываю классиков, чтобы отдохнуть от немецких философских книг, которых прочел за последние полгода, видимо-невидимо. В Париже я купил советский том избранных сочинений Лескова. Соборяне у меня были. Некуда. И еще кое-что я взял в здешней церковной библиотеке. По-моему, соборяне — слабая вещь, а некуда — просто негодная. Но вот в однотомнике есть настоящие шедевры. Я в первый раз в жизни прочел «Разбойник». Читали ли вы его? Рассказ написан без малого 100 лет тому назад, а из него, думаю, вышел Чехов, в частности, «Степь», одна из самых моих любимых вещей. Очень неровный и странный был писатель Лесков. Перечел и Аксакова, он изумителен. Теперь собираюсь перечесть всего Гончарова и всего Бунина, хотя, кажется, и вас, и Гончарова знаю хорошо. Бунин Алданову, 31 июля, 1 августа 1947 года. Дорогой Марк Александрович, ставя в свое время на карту нищеты и преждевременной погибели своей от всего сопряженного с этой нищетой свой отказ от возвращения домой, я мысленно перечислял множество причин для этого отказа, и среди этого множества мелькала, помни, и такая мысль, как и Марка Александровича я тогда больше никогда не увижу, и даже письма никогда от него не получу, и сам ему никогда не напишу. Из этого следует, что я вас действительно люблю. И, конечно, больше, чем вы меня, чему я, кстати сказать, даже радуюсь, как частенько в подобных случаях. Радуюсь, потому что всегда боюсь, что кто-то, несколько любящий меня, вдруг во мне разочаруется. Так пусть поменьше любит меня. Что до философской книги вашей, то все еще томлюсь загадочностью ее, утешаясь лишь надеждой, что она, верно, все-таки не вполне философская. «Разбойника» Лескова не помню, верно, не читал. Непременно достану и прочту, или перечту. Да, очень неровный был писатель, даже и в самых лучших своих вещах, почти всегда не в меру болтлив и с прочими недостатками, а все-таки редкой. Аксаков, конечно, изумителен. Каким-то своим особым очарованием. Страшно буду рад, если перечитаете меня. Убежден, что ваше мнение обо мне повысится. Вы, например, может быть, впервые заметите, что я разнообразен, как мало кто, и, кажется, ни на кого не похож. Но горячо прошу, прямо умоляю, не читать меня, если у вас не будет собрания моих сочинений издания «Петрополиса». Да всяких других изданий, ради бога, не касайтесь. Я идиотичен, психопатичен насчет своих текстов. Вспомню вдруг, например, что в таком-то рассказе моем не вычеркнуто в первом издании какое-нибудь лишнее глупое слово, и готов повеситься, кричу, как Толстой, когда вспоминал что-нибудь неприятное из своих слов или поступков на весь дом. По скрипту. Я только что прочел книгу Ермилова, Чехов. Ермилов — один из столпов советского литературоведения. Его книга о Чехове в 1950 году была удостоена сталинской премии. Очень способный и ловкий сукин сын. Так обработал Чехова. Столько сделал выписок из его произведений и писем, что Чехов оказался совершеннейший большевик и даже буревестник не хуже Горького, только другого склада. И читая эти бесконечные однообразнейшие выписки, все время удерживаешься от ненависти к Чехову. Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897-го он был в Петербурге и сказал Суворину, дневник Суворина, «Чайка Чехова вздор, ничего не стоящий. Чайка очень плоха. Лучшее в ней монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу. В моей жизни Чехова герой читает столяру Островского, и столяр говорит, все может быть, все может быть. Если бы этому столяру прочесть «Чайку», он не сказал бы, все может быть». За столяра Чехову ставлю 5 с плюсом. Толстому за все его слова 50 с плюсом. Ведь даже это заметил и вспомнил. Все может быть. Все может быть. Алданов Бунину. 4 августа 1947 года. Меня больше огорчило, что вы из экономии не едете в Марли. Дорогой друг, не жалеете 15 тысяч. Я скоро должен получить деньги, не позднее октября, а скорее раньше. Возьмите у меня, я имущество не опишу. А вы знаете, что я, чем больше живу, тем больше вас люблю. Насчет Чехова вы напрасно. Цитаты повыдергивать Ермилов мог. Но уж какой Чехов был большевик? Он был правый кадет. И если бы дожил до революции, то писал бы в современных записках и в последних новостях, ходил бы с нами в Париже в рестораны, а в Москве Ермиловы другими цитатами доказывали бы, что он белобандит. Или, вернее, не писали бы о нем ни слова, а его книги там не издавались бы. Алданов Бунину, 22 августа 1947 года. Перечитывает 3 и 4 тома собрания сочинений Бунина. Что ж мне вас хвалить, дорогой друг? Почти все изумительно. Самое изумительное, по-моему, «Хорошая жизнь» и «Игнат». Но какой вы, по крайней мере, тогда были, мрачный писатель? Я ничего безотраднее этой хорошей жизни не помню в русской литературе. Убедился в том, что все ваши рассказы этих 2 томов и не все, но очень многие стихи я помнил отлично. Это никак не мешает тому разнообразию, о котором вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, немного есть в классической литературе писателей, равных вам по силе, а по знанию того, о чем вы пишете, и вообще нет равных. Конечно, язык записок охотника или чеховских мужиков не так хорош, как ваш народный язык. Вы спросите, откуда ты, старый дурак и городской житель, можешь это знать? Я не совсем городской житель. До 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой. Позднее, окончив гимназию и став большим, начал летом ездить за границу, а с 1911 года в этом раю не бывал совсем. Но эта деревня была в Волынской губернии, то есть в Малороссии. Великорусской деревни я действительно не знаю, только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году. Однако писатель не может не чувствовать правды. И я понимаю, что нет ничего правдивее того, что вами описано. Как вы все это писали по памяти, иногда на капри, я просто не понимаю. Бунин Алданову, 23 августа 1947 года. Вы пишете, что ж мне хвалить вас? Нет, хвалите. Пожалуйста, хвалите. Ужасно рад нравиться вам. А то ведь, если хвалит Адамович, это пол радости, четверть радости. Ведь он не читает меня, едва знает, да и какой же он любитель словесности, главное, художества, то есть настоящего. Она ему нужна, как прошлогодний снег. Насчет народного языка. Хоть вы и жили только в Волынской деревне, и как жили, бог мой! Такой писатель, как вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему вы дивитесь? Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у вас, когда вам приходится говорить, например, по-французски? Это в вашем естестве. Так это и в моем естестве, и пейзаж, и язык, и все прочее. Язык и мужицкий, и мещанский, и дворянский, и охотницкий, и дурачков, и юродов, и нищих. Как у вас русский, и теперешний, и разных старинных людей ваших романов, и французский, и английский. И клянусь вам, никогда я ничего не записывал. Последние годы немало записал кое-чего в записных книжках. Но не для себя, а для потомства. Жаль, что много из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается. Есть у меня и много других записей. Лиц, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжет и черты рассказов, которые, конечно, уже никогда не будут написаны. Я, верно, уже откупался, как говорил Толстой в свои последние годы, про свое художественное. И, увы, все еще писал кое-что, что больно и совестно читать. От нее все качества, например. Но и тут клянусь, что 9/10 этого не с натуры, а из вымыслов. Лежишь, например, читаешь, и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь до дикости, не связанное с тем, что читаешь, и вообще со всем, что кругом. И опять твержу, бесстыдно хвастаясь, и верно уже, будучи тем противен вам, как 9/10 всего написанного мною на 99% выдумано. Так Игнат и хорошая жизнь выдуманы. Был, например, у нас на деревне подросток-пастух, про которого говорили, что он в поле на коров лазит. Вот и почти и вся правда, от которой пошла выдумка Игната. Ходила к нам на барский двор одна баба, жена мелкого деревенского торгаша. Вся его лавка была в большом сундуке. Женщина бойкая, пронзительная, говорливая. Соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым. Оттуда и пошла хорошая жизнь. Почитал Лескова. Да, крайне богатый, замечательный писатель, но никак, почти никогда, а может быть и никогда, не дающий чувства, что читаешь художественное или, как в старину говорили, поэтическое произведение. Вспомните-ка рядом с этим, например, «Казаки» или даже «Божественное путешествие в Арзрум», где ведь рассказывается только действительное. А меж тем, Алданов Бунину, 31 августа 1947 года. Раза три прочел ваше длинное письмо. Вдруг когда-нибудь, когда мы оба уже будем пить нектар в тех, елисейских полях. А лучше бы подольше в этих, и не нектар, а что-нибудь более знакомое, проверенное. Вдруг это письмо будет напечатано? Кем? Где? Когда? Что скажет критика? Думаю, она удивится, почему Иван Алексеевич Бунин точно огорчался от вопроса, писано ли им хоть что-либо с натуры. Мне казалось, что, как бы замечательно ни была ваша глазная память, вы кое-что в русском пейзаже должны были писать на месте. Ведь так же делали и все великие художники. И пейзажисты, и портретисты писали с натуры, хотя у них зрительная память должна была быть потрясающей. То же относится и к необычным, неожиданным народным выражениям. Я думал, что вы их иногда записывали. Сколько ведь таких записей осталось от самых больших писателей? И Толстой записывал. Как записывал он и другое, вроде «Тени орла на скале» для Хаджи Мурата. Как бы то ни было, результатов вы достигли изумительных, непревзойденных. А как вы их достигли? Это ведь и не так важно. Зато меня чрезвычайно огорчило, что вы себя считаете уже откупавшимся. Что же ссылаться на вещи престарелого Льва Николаевича? Если они не хороши, то это не от старости, а от того презрения к художественному делу, какое у него создалось в последние годы. Помните, что он между «Войной и миром» и «Анной Карениной» написал слабую комедию «Нигилист», хотя был тогда в расцвете сил. В ту пору это объяснялось, верно, тенденцией. Разоблачу-ка их, а для этого настоящее искусство и не нужно. На старости это объяснялось проповедью «Сделаю их добрее», а для этого настоящее искусство и не нужно. Однако некоторые несравненные главы «Воскресения» и «Хаджи Мурата» были им написаны в старости. Но главное, скажу правду, я не понимаю, чем же вы теперь живете, не в материальном, а в высшем смысле слова, если больше и писать не хотите. У Толстого было толстовство. А что же есть у вас? Я спрашиваю, и только спрашиваю, потому что меня вопрос этот очень волнует. Если хотите сделать тысячам людей, больше же всего мне, великую радость, то пишите второй том жизни Арсеньева. А уж потомство рассудит, откупались ли вы к 1947 году или нет. В том же письме он сообщает, что в ближайшей книге нового журнала будет напечатан его рассказ «Астролог». Говорят, будет в той же книге начало очень хорошего романа Газданова. Бунин. Алданову. 2 сентября 1947 года. «Астролога буду ждать с нетерпением». Что новый роман Газданова очень хорош, сомневаюсь. Читал отрывки его. Вообще Газданов молодец. Навострился писать порядочно. Но удивительно мертво. Литературно гладко тягучий, всегда похоже на перевод. Будущий историк удивится, прочитав мое письмо к вам, почему Бунин точно огорчался от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с натур. Удивиться не удивиться? Но это так. Огорчаюсь. В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов. Писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику. Сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонькой. А потом случилось нечто удивительное. Воображение у меня стало развиваться не по дням, а по часам, как говорится. Выдумка стала необыкновенно легка. Один бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо. Очень-очень часто, еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится. А он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял. Как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю необыкновенной памятью, что я все пишу с натуры, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел. Всякая натура входила в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно. Но ведь одно дело сидеть и описывать то дерево, что у меня под окном, или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве. И совсем другое дело писать Игната, сидя на Капри. Неужели вы думаете, что для того, чтобы написать «Зимнюю ночь», в которую Игнат шел с вокзала в свое село, вызвали, я вынимал записные книжки? А чем я живу теперь? В высшем смысле слова. Об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему как-то ни за что не верится, что кажется чудовищно неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски непреложным. О том, что я живу, как какой-нибудь тот, которому вот-вот войдут в 4:45 утра и скажут: «Мужайтесь, час ваш настал». Бунин вспоминает эпизод казни из романа Алданова «Начало конца». Поражен деревней, совсем было возненавидел ее и 100 лет не перечитывал, теперь вдруг увидел, что она на редкость сильна, жестоко, своеобразна. В Игнате нашел вчера дикую чепуху. 10 лет тому назад, читая корректуру, я зачеркнул в одном месте описания «Морозной ночи» и «Палисадника», где стоял Игнат, слово «зеленоватый». Заменил его словом «зеленый» и для пущей силы написал для типографии на полях не «зеленоватый», а «зеленый». А типография взяла, да и всадила это в текст. Получилось нечто столь идиотское, что я нынче ночью просыпался 3 раза в ужасе. Алданов Бунину, 12 сентября 1947 года. Вы пишете, что живете мыслями о «час ваш настал». И я так живу. И думаю, почти все не молодые или старые люди. Но именно поэтому ведь и надо что-то иметь еще. Для вас, по-моему, это что-то может быть только в художественной работе. Иначе уж слишком тяжело. Рассказ «Астролог» вы напрасно хвалите в кредит. Я его испортил тем, что с самого начала взял какой-то неправильный, немного иронический тон. Итальянский мой рассказ будет, кажется, лучше. Имеется в виду рассказ номер 14. Бунин Алданову, 15 сентября 1947 года. Нынче письмо от Телешева. Писал вечером 7 сентября очень взволнованный, искренне или притворно, не знаю, дневными торжествами и вечерними электрическими чудесами в Москве по случаю ее 800-летия в этот день. Пишет, между прочим, так. Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе об этом, чтобы почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда была набрана твоя книга, когда тебя ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете. Прочитав это, я целый час рвал на себе волос, а потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов. Я ведь даже Пантелеймонова недавно предостерегал насчет его «Зеленого шума». Книжка, где рассказы о Бурмане, тайге, о пароходе «Святый Владимир» и тому подобное. Борис Пантелеймонов, писатель, друг Бунина. «Зеленый шум». Зеленый шум, как много он наводит дум. Читая, чувствуешь вопрос: где ж пятилетка, где колхоз? Святый Владимир, шум, урман, сплошной ахматовский дурман. За этот шум, ядрёна вошь, в Колым в два счета попадешь. Ахматовский дурман. Очевидный отклик на партийный разнос Ахматовой. Бунин Алданову, 7 октября 1947 года. Прочел в «Новом мире» статью какого-то Чарного об Алёше Толстом, до небес его превозносящую. Чарный, Алексей Толстой, «Новый мир», 1947 год. 6-й номер. И опять ахнул. Какой сказочный негодяй был этот Алёша. Между прочим, он писал в своей автобиографии: «Время эмиграции было самым страшным, тяжким во всей моей жизни». В начале 1948 года Бунин поссорился с Цетлин и ушел из «Нового журнала». Смотрите также письмо Алданова Набокову от 13 августа 1948 года, опубликованное в номере 1 октября 1996 года. 10 февраля того же года Алданов сообщил Бунину, что также покидает журнал в знак солидарности с ним. 11 февраля Бунин отвечает: «Марк Александрович, дорогой, милый, я страшно тронут вашими товарищескими чувствами ко мне, но умоляю вас, ради Бога, не уходите из «Нового журнала», ведь это будет такой большой вред ему. Я другое дело, но и я ни в коем случае не предам гласности свой уход из него, чтобы ему не повредить». Они оба вернулись в журнал только после того, как Цетлин ушла из редакции в августе 1951 года. В 1947 году Алданов переехал во Францию, но поселился в Ницце, далеко от Буниных. Они после войны жили в Париже. Встречались редко. Обмен письмами, связанный с предстоящей в феврале 1948 года встречи, писательски талантлив, человечески трогателен.